Глава 6. К тому моменту, как Лоусон только успел задуматься, что нужно делать, его тело уже сделало это. Рука в мгновение ока перехватила держащую нож руку Шулера, останавливая лезвие, и он приготовился швырнуть этого негодяя в ближайшее окно. Но прежде чем он успел осуществить свое намерение, раздался пистолетный выстрел, и лезвие ножа сломалось прямо перед лицом Лоусона. Второй выстрел, совершенный, когда еще не рассеялся пороховой дым после первого, сбил шляпу с головы Браннигана, и та, кружась, улетела в сторону. Браниган испуганно застонал, тут же забыв о своих намерениях убить уличившего его в жульничестве врага. Он отчаянно дернулся, чтобы высвободиться из неимоверно сильной хватки вампира, который нырнул вниз, стараясь избежать поцелуя горячего свинца. Не имея никакого желания возиться с Браниганом, Лоусон отпустил его. Пусть этот человек сам спасает свою жизнь, это его личное дело. Сам же Лоусон бросился в противоположном направлении, к болоту. Как ни удивительно, но скорость перепуганного Шулера, готового сражаться за свою жизнь, в первые секунды была даже почти готова сравняться со скоростью разгоняющегося вампира. Браниган мчался прочь отсюда, спасаясь в темноте ночи и плача, как потерянный ребенок. Все еще не решаясь распрямиться, Лоусон достал оба пистолета и устремил взгляд в темноту. Он видел серый пороховой дым, висящий в узком переулке. Настолько быстро, насколько мог, он бросился вперед, к началу переулка, где укрылся за стеной из грубых досок. Никакого движения вокруг он не улавливал. Преследования тоже не ощущал. Слышался только шум криков. Люди приближались, чтобы выяснить, кто и зачем стрелял. Лоусон вновь посмотрел в переулок с обоими револьверами наготове, но его горящие красным светом глаза не обнаружили никакой угрозы. «Проклятие!» — подумал он. «Кого пытались застрелить, меня или Браннигана? А даже если целью было не убийство, а демонстрация силы, то кому из нас она предназначалась?» Что ж, кто бы ни спустил курок, он уже ушел, и след его простыл. Лоусон выскользнул из своего укрытия и слился с темнотой. Пистолет он предпочел убрать, но все еще глядел в оба. Следующие несколько минут он обошел здание кругом и направился к докам, где покоились привязанные лодки, за которым лежала абсолютная темнота болота. В доках стояла хижина, в окне которой горел свет лампы. Лоусон подошел к двери, постучал и стал ждать. Как только хижина распахнула свой рот, в лицо ночного посетителя ударил кислый запах виски. Сморщенный старик с тонкой белой бородой и белыми бровями, со злостью поползшими вверх над округленными выпученными глазами, остановился на пороге, держа в руке бутылку виски. Голова его была совершенно лысой, и на коже отчетливо виднелись уродливые пятна солнечных ожогов. Левую щеку уродовал грубый шрам от пореза, тянущийся от уголка рта почти до самого уха. Нос старика, похоже, ломали, и не единожды. Он был одет в старый выцветший комбинезон прямо на голый торс, покрытый белыми, как снег, волосами. Хозяин хижины превратил свои маленькие темные глаза в две недовольные полоски. — Тебе чего? — спросил он голосом, который больше походил на звук перекатывающихся камешков. — Магир. — Он самый. А ты кто? — Тревор Лоусон из Нового Орлеана. Вы здесь начальник доков. — Начальник доков! — Магир неприязненно усмехнулся. — Я присматриваю ночью за лодками. Могу их подлатать, если надо. Веду записи о том, кто и на какое время берет лодку. Это делает меня начальником доков. — Вообще-то да, делает. — Ну тогда да. Магир безразлично передернул плечами и глотнул прямо из бутылки. — Я начальник. Его тонкие губы растянулись в притворно-приветливой улыбке, которая не продержалась на лице дольше нескольких секунд. — Так чего ж тебе от меня надо? — Мне нужна лодка. Небольшой скиф, что-нибудь с двумя веслами. Есть что-нибудь такое? Магир замялся, словно не был уверен, правильно ли расслышал своего странного ночного посетителя. — Скиф, — повторил он, — ты из Нового Орлеана? явился сюда, в эту выгребную яму, чтобы взять скиф и поплыть прямиком в ад. Что у тебя за дела тут? Ты из дурдома сбежал? — Я в своем уме, — терпеливо ответил Лоусон, хотя иногда ему приходилось сомневаться в собственном здравомыслии. — Я ищу городок под названием Ноктюрн. Магир рассмеялся, хотя в глазах его не было и намека на веселье. «Нет, теперь я уверен, что ты безумный идиот. Там нет никакого города под названием Ноктюрн. Я знаю это болото лучше, чем любой из местных. Даже лучше, чем кто-либо хотел бы его знать». «Нет такого города, говорите?» — задумчиво прищурился Лоусон. «Этого просто не могло быть. В этом же тогда отсутствовал всякий смысл. Вы знаете это наверняка?» Начальник доков сделал очередной глоток жидкости, которая, похоже, прибавляла ему и смелости, и гордости. «Уверен, что его нет сейчас. Ноктюрн был уничтожен 16 лет назад». «Вот как!» Луч света, наконец, пробился в это царство вечной полночи. «Как же это случилось?» «Ураган! Пришел из залива и затопил городок. Это было в августе 1870-го». Лоусон кивнул. «Я могу войти на несколько минут?» «Нет!» — тут же прозвучал ответ. «Это мой дом! Я сюда психов не пускаю, понял?» Рука, опущенная в карман, извлекла оттуда 5-долларовую золотую монету, чем заставила Магира остановить руку с бутылкой на полпути к рту. «Ладно, заходи», — согласился начальник доков, открывая дверь шире. Золотую плату за вход он принял с радостью и запер дверь за своим гостем. Это место было раем отшельника. Вся мебель, стулья, стол, кровать выглядели так, словно были сколочены рукой одного и того же криворукого человека, имевшего смелость взять молоток и после пары сломанных забитых гвоздей прозвать себя мебельным мастером. На скрипучем полу лежал старый ковер, который, похоже, жевала собака, хотя никакой собаки в доме не было. Голые дощатые стены выглядели жалкими и обшарпанными, и даже свет в этом жилище казался грязным и потерянным. «Мой замок!» — хмыкнул Магир с большой порцией едкого сарказма в голосе. «Добро пожаловать в него!» Лоусон видел места и похуже. Он попадал в места и похуже. Тем не менее, он решил не присаживаться. «Итак, Ноктюрн. Лучше было переходить сразу к делу и не задерживаться здесь надолго. Расскажите мне, где он?» «Там!» — Магир указал корявым большим пальцем в сторону болота. «По главному каналу на запад. Примерно в 5 милях по прямой. Но какого черта ты забыл в Ноктюрне?» Глаза начальника доков оценивающе скользнули по одежде Лоусона. «Весь из себя джентльмен из Нового Орлеана. Но что-то в тебе не так, верно?» «Не сказал бы», — отозвался Лоусон. «Ты пахнешь забавно. Могильным холодом от тебя тянет». «Такова уж моя натура», — был ответ, озвученный спокойно и тихо. «Все, кого я спрашивал о Ноктюрне здесь сегодня ночью, сказали, что ничего о нем не знают. А чего же вы знаете?» «Я жил там, молодой человек». Магир уселся за кривой старый стол. Бутылку он отставил и положил перед собой золотую монету, словно собрался насладиться ее видом. «А у тебя есть еще такие?» «Хватит на скиф с 2 веслами». «Полагаю, что ты запасся. Выпьешь?» Он постучал костяшками пальцев по бутылке. «Не самая моя любимая марка. Я бы хотел отправиться в Ноктюрн в течение часа». «Куда отправиться?» — нервно хихикнул Магир. «Я ведь тебе сказал, этот город стал историей. И вообще, отправляться в Ноктюрн ночью? В город-призрак, окруженный болотом? Святая Мария, может, ты все-таки сбежал из дурдома?» «Я вполне в своем уме», — отозвался Лоусон, никак не среагировав на заговорщицкую улыбку, которую Магир отправил ему в свете лампы. «Хотя вряд ли», — подумал он, — но озвучивать этого не стал. «Вы сказали, что Ноктюрн — город-призрак. Теперь из ничего, которым этот город называли в Салоне, Я получаю город-призрак, уничтоженный ураганом. Что еще вы знаете?» Магир сделал большой глоток и покрутил золотую монетку между пальцами. «Не все там разрушено. Некоторые здания все еще стоят, но их наполовину сожрало болото. Видишь ли, Ноктюрн был построен на более высокой земле. Ну, она была высокой тогда. Тип, который его строил, был весьма странным. Молодой человек из богатой семьи. Пришел в бизнес по лесозаготовкам, чтобы посоревноваться со своим отцом. У них вроде как были очень натянутые отношения. Молодой парень был слегка не в себе, это все лесорубы заметили. Ну, может, даже сильно не в себе. Мы слышали, его отец был жестоким грубияном, который постоянно говорил сыну, что тот ничего не стоит. Поэтому он потратил деньги, время и силы, чтобы построить оперный театр и концертный зал на болоте. Потом построил для себя большой особняк. Не обидел и своих партнеров по бизнесу. Но они ненадолго там остались, когда увидели, что этот парень делает. Гиблое было дело. Он старался построить там еще один Новый Орлеан. Сделать из Ноктюрна порт. Этот парень вложил в это все свои деньги. Чем надо было думать, чтобы пытаться создать город там, где аллигаторы откладывают свои яйца, а змеи сотнями сворачиваются клубками в грязи? Магир вздохнул. А потом ударил ураган. Он наклонил монету так, что свет коснулся ее и оставил золотой блик на его неприятном лице. «Ох, Господь всемогущий! Какой это был шторм!» — тихо произнес старик. «Настоящий монстр среди ветров! Он налетел со своими черными крыльями посреди ночи, заставил болотных тварей выбраться на землю и начать заползать прямо в дома рабочих, на склады, в церковь и в школу, даже в оперный театр и концертный зал. И ни одно из этих зданий ураган не пощадил. Все было сдуто, раздавлено и разнесено в щепки. Причалы, все оборудование пропало. Это было словно наказание от Господа за то, что люди зашли слишком далеко. Ты понимаешь, о чем я?» Он заглянул в глаза вампира, стараясь найти в них понимание. «Да», — отозвался Лоусон. «Так и думал, что понимаешь. За тобой наблюдают». «Наблюдают?» — настороженно склонил голову Лоусон. «И кто же, по-вашему?» «Кто-то, кто был наказан Богом», — сказал Магир. Его хмельной бред, на удивление, метко попадал в цель. «Я тоже был наказан. Потерял свою жену и любимого сына в той буре. На закате одного дня мне было 50, а на закате следующего — бах! И мне уже 80. Говорят, время лечит любые раны. Ты в это веришь?» Лоусон предпочел отмолчаться, потому что не знал точно, во что верил. «Да», — протянул Магир, снова потянувшись к своей бутылке. «А я все еще хочу в это поверить». Когда он закончил пить, его рука небрежно пробежалась по лицу, утирая его от непролитых слез, а взгляд уставился в стену на несколько секунд, словно он забыл, что находится не один в своем замке. А затем он сказал: $20. Я дам тебе скиф с двумя веслами. Правда, сегодня ты в Ноктюрн не доберешься. Завтра, возможно, потому что в темноте его не найти. Я дам тебе лодку и даже факел. Соберу тебе все, это поможет. Когда ты говоришь, хочешь отправиться? Не позже, чем через час. Как раз успею кое-что забрать из моей комнаты. Магир склонил голову на бок, будто пытался таким образом лучше рассмотреть своего посетителя. «Ну, хорошо, твои дела и твои дела. Но будь я проклят, если не выясню, к чему это все?» «Мне просто нужно попасть в Ноктюрн». Лоусон уже извлекал золотые монеты. «Больше вам ничего знать и не требуется. Я верну лодку, как только смогу. А еще, если не трудно, я попрошу вас нарисовать мне карту, как туда попасть. За это заплачу сверху. О, и еще одно. Имя молодого человека, который основал Ноктюрн, было часом не Кристиан Мельхиор?» «Верно», — округлил глаза Магир. «Откуда ты знаешь?» «Я это подозревал. Похоже, мистер Мельхиор слишком предан месту, которое создал. Он хочет дать ему, скажем так, новую жизнь». Лоусон прошел вперед и положил монеты на стол. «Один час», — напомнил он. «И благодарю вас за помощь». «Поблагодаришь, когда вернешься назад». Лоусон покинул дом начальника доков, оставив этот комментарий без ответа. Шел он осторожно, вглядываясь в темноту. Руки его готовы были выхватить оружие в любой момент. В таком напряжении он вернулся в пансион. Много времени на подготовку ему не понадобилось. Все необходимое для него собрал отец Дейл и положил в седельные сумки, которым сам Лоусон добавил только покрывало и шторы. Он подумал, что покрывало стоит взять, потому что нельзя было исключать возможность, что скрыться где-то до восхода солнца не получится. Лоусон вышел из пансиона и вернулся в хижину Магира, где старый лесоруб, познавший гнев Божий, уже ждал его на крыльце с факелом. Вместе они прошли под оком туда, где было привязано несколько лодок. Магир расположил факел нужным образом и положил в скиф два весла, после чего вскарабкался обратно на пристань. Старик посмотрел вперед, в темноту. Позади него слышалась отдаленная скрипичная музыка, так и не смолкнувшая в болотном корне. Лоусон слышал мужской и женский смех. Ему казалось, что эти люди в салоне живут с ним в разных мирах. «Уверен, что хочешь это сделать?» — спросил Магир. «Я уверен, что должен это сделать». Лоусон повернулся и изучил взглядом вид небольшого грязного городка за своей спиной. Он чувствовал, что за ним наблюдают. Сомнений в этом у него не было. Возможно, кто-то из темного общества был здесь и проверял, как идут дела. Лоусон вошел в лодку и опустил внутрь свои седельные сумки вместе со свернутыми черными шторами и покрывалом. Он решил не снимать свое пальто, Стетсон и жилет, потому что, несмотря на то, что ночь на болоте была душной и жаркой, его тело уже давно потеряло способность потеть. Расположившись, Лоусон взялся за весла. «Удачи!» — сказал Магир, отвязывая скиф и отпуская этого на вид молодого авантюриста из доков. «Спасибо, сэр!» — ответил тот и принялся грести, лавируя между другими рабочими лодками и удаляясь все глубже в жаркую темноту болота. Факел горел у него за спиной. Но был ли свет приветственным — это еще вопрос открытый. Музыка скрипки и голоса горожан вскоре начали угасать. Жужжание и стрекот насекомых, населяющих болото. Вот он, настоящий ноктюрн, зазвучали в ночи. У него была нарисованная Магиром карта в кармане пальто, и Лоусон уже изучил ее, но на то, чтобы исследовать ее более подробно, у него времени пока не нашлось. Через несколько минут канал повернул вправо, и последний вид Сан-Бенедикта скрылся с глаз, спрятавшись за запутанными зарослями деревьев. Лоусон позволил лодке дрейфовать и зажег сигару от факела. С глубоким выдохом он выпустил облако дыма. Вокруг летало множество слепней москитов, но никто из них не осмеливался укусить Лоусона. На их вкус он был недостаточно теплым, и, это он понял со временем, насекомые за версту чуяли от него запах мертвеца. «Мое время», — отчетливо понимал он, — «истекает». Он продолжил грести, пока болото окутывало его. Что-то мелькало за деревом слева. Темнота пульсировала. Лоусон греб вперед, не отвлекаясь ни на что, кроме сигары. Казалось, из самой ночи выросли фигуры. Они были призраками прошлого. Лоусон увидел свой детский дом в Алабаме и любимого пса, с которым он любил играть. Увидел озеро недалеко от дома, где он часто рыбачил, и откуда приносил хороший улов. Вспомнил лесную тропу, ведущую к кладбищу, где покоились его предки, которые, вероятно, не могли даже предположить, что у маленького Тревора есть шанс на вечную жизнь, если только он оставит свою человечность позади и станет членом темного общества. Но это был кошмар, а не жизнь. Даже посмертным существованием это удавалось назвать с большой натяжкой. После события под Шайло он два раза приходил навестить свою жену и дочь. Дважды подходил к дому в Монтгомери, скрываясь в ночи. Вглядывался в окно, надеясь воссоединиться со своими близкими. В первый раз это было во время грозы, и вспышка молнии выхватила его из тени. Кейси, должно быть, проснулась от грома и заметила его сквозь стекло. А потом она закричала так горько и испуганно, что это заставило Лоусона срочно броситься прочь оттуда. На то, чтобы явиться к родному дому второй раз, у него хватило сил лишь через годы. Это было майской ночью. Он тайком проследил за Мэри Элис и отметил, что она постарела. Передвигалась она медленно, ничего не боясь. В парке, где светили бумажные фонарики, она повстречалась с молодой женщиной, в которую превратилась Кейси. И дочь Лоусона держала за руку маленькую, длинноволосую девочку в розовом платьице. Пожалуй, это был одновременно самый прекрасный и самый жестокий момент в его посмертной жизни, потому что все они были живы и так счастливы. Их мир наполняла любовь и радость, но ему не было доступа в этот мир. Ему приходилось бороться с демонами, как вокруг, так и внутри себя. Он не стал задерживаться на том фестивале и слишком близко к Мэри Элис или Кейси себе подойти не позволил. Как и к молодому человеку, за которого вышла замуж его дочь и от которого родила ребенка, его внучку. Лоусон держался вдалеке, в темноте, ежась от внутреннего могильного холода, который на него нагонял вездесущий аромат теплой человеческой крови, в которой он так нуждался. Не выдержав, он бегом покинул эту сцену счастья и пытки, думая о том, что где-то на семейном кладбище, наверное, стоит его надгробие, но могила под ней пуста, потому что он так и не был найден после сражения. Он стал одним из более 3000 пропавших без вести или захваченных в плен солдат в битве при Шайло, одним из тех, кто никогда не вернется домой. В ту же ночь он почти досуха выпил бродягу на железнодорожной станции, но убивать его не стал. После этого ему захотелось выяснить, насколько сильным он был и сколько сможет продержаться без человеческой крови, потому что в душе он не был монстром и становиться им не собирался. А сейчас Лоусон продолжал грести, а темная вода вокруг него булькала и хихикала. Насекомые жужжали и кружили рядом, но не кусали, потому что его ихр был для них слишком горьким вином. Он знал, что это может значить только одно. Он настолько приблизился по своей сути к злым созданиям ночи, что даже природа не хочет получать от него ничего для поддержки своего баланса. «Не думай об этом», — скомандовал он себе. «Думай лучше о девушке, которую должен спасти. Ее жизнь висит на волоске. Если б только можно было, я мчался бы за ней без еды и отдыха». Но он путешествовал по ночам. Так было сказано в его визитной карточке. Он был адвокатом, мужем, отцом, солдатом. А кем он стал теперь? Вампиром, который борется за возможность удержать в себе то человеческое, что в нем осталось, и тем самым подвергая опасности и себя, и людей вокруг, которые нуждались в его помощи. О да, он был настоящим авантюристом, как изволил назвать его Мельхиор. Его человеческое сердце еще билось. Он не готов был сдаться крестьяну Мельхиору или любому другому члену темного общества без боя, потому что покидать эту грешную землю он хотел бы, будучи человеком, а для этого был лишь один путь. Мрачный и решительный, Лоусон путешествовал через ночь в сторону рассвета.